как положено ребенку, в семье, в уверенности, что с ней не может случиться ничего дурного, что ее все любят, и она всех любит. Не скрывалась, не секретничала, не хитрила. Зачем ведь ей без того все было можно? Не скрывалась, не секретничала. Но как ей удалось сохранить свою тайну? Да очень просто. Хочешь сохранить тайну — молчи. Лилия молчала. Для молчания у нее был хороший предлог. Ей больно вспоминать о родителях, о прошлом. На случайный вопрос о прежней ее жизни она реагировала молниеносно. Смотрела полными слез глазами. И кто же станет расстравлять девочке раны? Образованность ее знания языков нельзя было скрыть, но это нисколько не вступало в противоречие с легендой. Она была дочь провинциального врача, чудака, помешанного на образовании, и домашней учительницы музыки. Умела поддержать разговор о древнегреческих трагедиях и сыграть Шопена. Легенду свою с некоторыми подробностями провинциального быта она все же продумала. Это была жуткая литературщина, смесь Лескова, Чехова и почему-то Бесприданницы. Наверное, у нее в голове отложилось, что Рахиль Каплан жила в Пскове вдвоем с матерью. Вот она и вспомнила Бесприданницу. Но, слава богу, озвучить эту белиберду ей не пришлось. Никто не приставал к ней с расспросами. У всех было предостаточно своих дел, и за повседневной суетой ни у кого не возникло желания взять ее на ручки и попросить: «Расскажи, как ты жила раньше». Лили никогда не говорила того, что говорят люди о своем прошлом. «А у нас дома было так-то». Но от этого как будто еще быстрее стала членом семьи. У нее ведь не было никакого «у нас дома», а было сразу «с ними». Ленин призвал юношей и девушек, и тебя, Лиля Каплан, учиться коммунизму, связывать каждый шаг своего учения, воспитания, образования с участием в общей борьбе всех трудящихся против эксплуататоров. Повтори быстро, а то я уже опаздываю. Можно я своими словами? Дина, сейчас Ленечка придет, Илья Маркович, а ты не совсем одета. Своими словами, но близко к тексту, угрожающе сказала Дина. Быстро повторяй, тебе говорят. Ленин сказал, что мы должны учить, воспитывать и образовывать, и бороться, и тогда мы скоро построим коммунизм трудящихся против эксплуататоров. Что не так? Скороговоркой проговорила Лиля. Ладно, все так, рассеянно сказала Дина. Я убегаю, я уже убежала. Уже убежала? Вошедшая на кухню Фаина энергично шлепнула дочь по заду и недовольно осмотрелась в поисках чего-нибудь, к чему можно придраться. Все уходят, и никому дела нет. Я одна обо всем волнуюсь. Не видите, что ли? Примус сломался. Дрова заканчиваются, есть нечего, мрачно сказала она. На кухне гудел примус, на нем кипятилось белье. В углу лежали дрова, сложенные горкой до потолка. Фаина каждый день пересчитывала поленья. На столе стояли две кастрюли, одна с кашей, другая с перловым супом. «Никому до меня нет дела. Я в этом доме одинокая, как волк». Дина за спиной матери подмигнула Лиле и скорчила рожицу. «Спасайся, кто может». Лиля прыснула и тут же сделала серьезное лицо. Одинокая, как волк, Фаина заправляла в семье всем, рулила всеми, а Мирон Давидович играл роль принца-консорта при королеве, супруга царствующей королевы, не имеющего реальной власти. Он содержал семью, носился по городу, добывая еду и дрова, и ничего не решал. Его выдвигали вперед, когда Фаине было удобно произнести слова «папа сказал», а так это был чистейший матриархат. «Все уходят, всем все равно. А меня сегодня в рынке обсчитала одна жирная задница», приготавливаясь к подробному рассказу, сладострастно начала Фаина. Дина улыбнулась, а Лиля, не удержавшись, издала горловой смешок.